Глава 13. Сменилось место, обстоятельства, системы символов и знаков, но запах, суть и вкус предательства на всей планете одинаков. Игорь Губерман. Увесистое большое каменное ядро с грохотом врезалось в сложную из глиняных кирпичей стену, отколов от нее изрядный кусок. Следующий требюшет, махнув длинным метательным рычагом, послал в полет очередное ядро. Филипп, стратег славного города Пальмира, поморщился, когда этот снаряд ударил в городскую стену. Если обстрел будет продолжаться такими темпами, то скоро стена рухнет, и царь Селевк со своим войском ворвется в город. О том, что последует за этим, даже не хотелось думать. Следующее ядро долбануло по стене, отколов от нее нехилый пласт засушенной глины. Стратег со злостью посмотрел в сторону дворца Сатрапа. Вот же послали боги правителя. Хитрого и изворотливого интригана Фемисона Филипп всегда не любил и старался с ним особо не общаться. Сатрап, по слухам отравивший своего старшего брата, чтобы занять пост правителя Пальмиры, был довольно мерзким и злопамятным типом. Этот прыщ имел большие амбиции и изворотливый ум. Он мечтал о великом Пальмирском царстве. Вот и на эту авантюру с Птолемеями Фемисон пошел, чтобы получить этот самый, пусть и номинальный, царский титул. Египтяне с радостью пообещали ему автономию, статус вассального царства, а также полную свою военную поддержку. Филипп, как единственный разбиравшийся в военных вопросах, был против, но его никто не слушал. Торгаши, входившие в правящую элиту Пальмиры, были в диком восторге. Финансовая прибыль от будущей автономии перевешивала для них все доводы разума. Авантюру Фемисона поддержали, вот теперь стратегу придется отдуваться за всех. Все выглядело так красиво на словах. Если бы армия селевкидов ушла на войну с Арменией, если бы египтяне успели подтянуть войска к границе с Пальмирой, но получилось все с точностью да наоборот. Где теперь эти Птолемеи со своей армией? А Селевка и его войска, вот они, стоят под стенами Пальмиры. И настроены эти войска очень решительно. Без всяких переговоров армия молодого царя окружила город и приступила к осадным работам. За несколько часов были собраны метательные машины, среди которых выделялись 5 больших требюшетов. Потом начался обстрел стен Пальмиры. Осаждающие сосредоточили огонь на нескольких участках стены, чтобы пробить как можно больше брешей. Это делало положение защитников города практически безнадежным. Гарнизон Пальмиры насчитывал 5000 человек, из которых только 500 были настоящими воинами, а остальные – это просто ополченцы. Филипп бросил хмурый взгляд на вражеские осадные машины и скрипнул зубами. Селевкиды разделили свои камнеметы на 5 групп, каждая из которых обстреливала свой участок стены. Вокруг каждой группы метательных машин враги установили частокол из бревен и выкопали ров. Таким образом, вокруг города появилось как бы 5 укрепленных пунктов, из которых велся обстрел стен. Кроме того, вдалеке осаждающие быстро строили укрепленный лагерь для своей основной армии. Было видно, как многочисленные фигурки в зеленых одеждах шустро возводят вал, укрепленный сверху частоколом из бревен и мешками с песком. И где только они достали тут, в пустыне, столько деревьев на частокол. Неужели привезли все с собой? – подумал Филипп, бросив взгляд на вражеский лагерь. И зачем они так суетятся? Все равно их никто тут штурмовать не будет. Египтяне так и не успели подвести свою армию, а пальмирцы туда даже не сунутся. Внезапно на стене началась какая-то суета. Филипп обернулся, чтобы посмотреть, в чем там дело, и, не удержавшись, выругался сквозь зубы. Стену почтил своим присутствием сам новоиспеченный царь Фемисон со свитой расфуфыренных вельмож. В пышных позолоченных одеждах с золотой цепью, кучей золотых колец на пальцах и массивной золотой диадемой на голове, тощий и суетливый Фемисон был похож на мелкого жулика, стащившего царские сокровища. Его свита тоже распространяла вокруг себя блеск золота и драгоценных камней. Богатые наряды, надменные взгляды. «Торгаши, чтобы вы все в тартар провалились», – злобно прошептал Филипп, глядя на подходящего к нему Фемисона и его сопровождающих. «Мне доложили, что враг начал обстрел наших стен», – фальцетом чуть ли не прокричал Фемисон и тут же испуганно вздрогнул, когда в стену в 40 метрах от них врезалось очередное ядро из вражеского требюшета. «Тебе все правильно доложили. Враг обстреливает наши стены, и долго они не выдержат. Завтра или послезавтра они проделают проломы в стене и войдут в город», – хмуро ответил стратег Пальмиры. «Ну тогда надо же что-то делать, надо обстреливать их в ответ из наших баллист и катапульт», – заявил старший советник Шарит, сложив руки, увешанные золотыми браслетами на толстом пузе. «Мы пытались это сделать, но без особого успеха. Наши метательные машины не такие дальнобойные, как у селевкидов. К тому же у них слишком меткие артиллеристы. Практически все наши машины разбиты выстрелами вражеских камнеметов. Да и было их у нас не очень-то много. Помнишь, что я тебе говорил год назад, когда просил деньги для армии? И что потом ты мне ответил?» – произнес в ответ Филипп, презрительно посмотрев на толстяка. «Тогда надо сделать вылазку и уничтожить все осадные машины врага», – перебил стратега Фемисон, оглядываясь на свою свиту и как бы ища у них поддержки. «Это все бесполезно. Мы не сможем уничтожить все метательные машины Селевка. У нас слишком мало сил для этого», – рассердился Филипп. «Так ты что, отказываешься выполнять мои приказы? Я тебе приказываю организовать вылазку сегодня ночью, чтобы уничтожить все осадные машины врага. И больше не оспаривай моих приказов, а не то твое место займет другой», – заверещал, размахивая руками Фемисон. «Хорошо, я выполню твой приказ, но пусть все знают, что я был против этой вылазки. Это же просто самоубийство. Вы видели, как воины Селевка укрепили периметр вокруг осадных машин. Все, кто пойдет на их штурм, там и останутся», – проорал в ответ Филипп, схватившись за рукоять меча, висевшего на поясе. «Тебе и твоим воинам мы, между прочим, платим хорошие деньги за службу. Вот и пришло время их отработать», – произнес старший советник Шарит, гадко ухмыльнувшись. «Но вот за самоубийство вы нам не платите», – парировал в ответ Филипп. «Сейчас же прекратить. Ты слышал мой приказ, и лучше тебе его выполнить», – проверещал Фемисон и, резко развернувшись, раздраженно посеменил к спуску со стены. Свита самозваного царя потянулась за своим правителем, шумно переговариваясь и бросая злобные испуганные взгляды на Филиппа. Тот от всей души выругался и сплюнул себе под ноги. Развелось тут стратегов, и все корчат из себя Александра Македонского. В это же время по другую сторону стены царь Селев, глядя на осажденный город, беседовал со своим главным стратегом. «Как ты думаешь, решатся ли они на вылазку, чтобы уничтожить наши камнеметы?» – произнес молодой монарх. «Думаю, что сегодня ночью они обязательно попытаются это сделать. Я бы на их месте так бы и поступил. Но их будет ждать очень неприятный сюрприз», – усмехнулся в ответ Саня. «Надеюсь, что сегодня ночью мы им очень больно врежем по носу. Жалко только, что этот мерзкий хорек Фемисон будет отсиживаться в безопасном дворце и не попадет вместе со своими людьми в нашу ловушку», – вздохнул Селевк. «Ничего, и до Фемисона дело дойдет. Думаю, что после взбучки, которую мы им устроим, пальмирцы наконец задумаются, а нужен ли им такой правитель», – успокоил молодого царя Громов. Вылазка началась глубокой ночью. К счастью для атакующих, на небе сейчас торчал узкий серп молодого месяца, который практически не освещал наступившую тьму ночи. Пять групп тихо вышли из города из разных ворот и быстрым шагом ринулись к вражеским осадным машинам. Каждая из групп включала по 100 бывалых солдат-наемников и сотню ополченцев. Они тащили с собой небольшие штурмовые лестницы для преодоления частокола, амфоры с жидким маслом для уничтожения вражеских машин и связки хвороста, чтобы закидать ими ров перед валом. Стратег Филипп вел одну из групп. И хотя все детали предстоящей вылазки были предусмотрены, но его ни на миг не оставляло чувство, что все они идут на верную гибель. Пока все было просто идеально. Штурмовая группа пальмирцев быстро продвигалась в густой темноте к намеченной цели. Их выход из города остался, по-видимому, незамечен противником, но нехорошее предчувствие терзало душу стратега Пальмира все сильнее. Вот впереди показался частокол, за которым были установлены осадные машины врага. В ночной мгле он выглядел, как большой сгусток тени. Увидев его, Филипп настороженно замер, чувствуя, как по спине побежал целый табун мурашек. Люди, следовавшие за ним, тоже остановились. Что-то здесь было не так. Почему нет часовых? Где передовые, дозоры и патрули? Они уже практически вплотную подобрались к частоколу, а никто их даже не заметил и не поднял тревогу. Что-то здесь не так, и почему тут так пахнет маслом, пронеслось в голове стратега Пальмиры. И тут события понеслись с невероятной быстротой. Внезапно слева, именно там, где должно было находиться еще одно вражеское укрепление для камнеметов, вспыхнули яркие огни, и воздух наполнился криками умирающих людей. Затем оттуда послышался страшный рев, похожий на рык какого-то мифического чудовища. «Это ловушка, надо скорее уводить людей», – пронеслись в мозгу Филиппа лихорадочные мысли. И тут их атаковали. На частоколе внезапно заплясали небольшие огоньки, которые тут же, как рой больших светлячков, полетели навстречу пальмирским штурмовикам. Многие из них недоуменно застыли на месте, не понимая, что происходит. Филипп практически инстинктивно упал на землю и откатился в сторону. И тут же в землю, туда, где он только что находился, воткнулась горящая стрела. Огненные стрелы накрыли отряд пальмирцев. Несколько из них поразили людей или воткнулись в щиты, но гораздо больше прошли мимо. Однако пальмирский стратег не успел порадоваться косоглазости вражеских стрелков. Пролетевшие мимо стрелы подожгли лужи разлитого масла, осветив все вокруг ярким пламенем. Несколько человек, стоявших рядом с взметнувшимся пламенем, дико закричали, пытаясь сбить охватившее их пламя. Филипп, все еще на что-то надеясь, открыл рот, чтобы подать команду к отступлению, но не успел этого сделать. Банг! Его люди стали падать, сбитые с ног попавшими в них арбалетными болтами, выпущенными практически в упор. Слова застряли в горле. Команда так и не была произнесена. И тут пальмирцы услышали пробирающий до костей рев, так похожий на то, что они слышали незадолго до этого вдалеке. Из-за чистокола, рыча, как дикие звери, полезли огромные волосатые галаты, размахивающие длинными мечами. «Это засада! Отходим! Быстро!» – заорал стратег Филипп, чувствуя, как на него накатывается 9-метровая волна паники. Но это единственно правильное в данной ситуации команды все же сильно запоздало. Пальмирцы, понесшие большие потери от обстрела, испуганно заметались на месте, и тут на них навалились галаты. Началась настоящая мясорубка. Длинноусые варвары резали и рубили смуглых пальмирцев, ощущая, как на них все сильнее и сильнее накатывает кровавая похоть боя. «Говорил же я, что нельзя нам атаковать, ведь это же было так предсказуемо. Столько людей только зря потеряли. О, боги, дайте мне уцелеть в этой бойне. Я должен за все расквитаться с Фемисоном, за все эти напрасные смерти моих людей», — беззвучно кричал Филипп, с трудом отбивая натиск высоченного длинноволосого галата, орудующего длинным тяжелым мечом. Утро в Пальмире выдалось совершенно невеселым. Этой ночью множество защитников города пали во время вылазки за городские стены. Многие воины оплакивали своих товарищей. Все 5 групп, отправившиеся к вражеским осадным машинам, попали в хорошо организованные засады. Вырваться обратно в город удалось немногим. В числе этих счастливчиков был и стратег Пальмиры Филипп. Покрытый пылью, копотью и кровью, с перебинтованной головой, он сейчас с 300 воинов стоял перед Дворцовой площадью и толкал зажигательную речь перед своими бойцами. «Эта война не нужна ни вам, ни мне, ни Пальмире. Сатрап Фемисон и его прихлебатели решили на вашей крови заработать больше денег. Но они не учли одного. То, что царь Селевк так просто нас не отпустит. Ведь если уйдет Пальмира, то и остальные тоже захотят свободы. Фемисон обещал нам, что египтяне нас защитят от Селевка. Но где они, эти египтяне? Где могучая армия Птолемеев? Вместо этого мы видим огромную армию Селевка под нашими стенами. А что будет с вашими семьями, когда селевкиды возьмут город? Все знают, что я никогда не прятался за спинами солдат и не был трусом. Если понадобится, то я буду защищать Пальмиру до последней капли крови и умру за нее. А вот сделает ли это Фемисон и его дружки-торговцы, которые втянули нас в эту авантюру?» Прокричал Филипп, осматривая ряды солдат, которые одобрительно загудели, слушая речь своего стратега. «Сатрап Фемисон и его подпевалы обманули нас и нашего царя. Поэтому я, как верный подданный царя Селевка, призываю вас уничтожить этих предателей. Они недостойны править Пальмирой. Ведь правитель должен в первую очередь заботиться о нуждах города, а не толкать его к гибели, потакая своим амбициям». Одобрительный рев воинов был ему ответом. «Веди нас. Пускай они за все ответят. Наш штурм дворца. Мы пойдем за тобой. Смерть Фемисону. Смерть торгашам». Селевк со своими полководцами подводил итоги прошедшей ночи. Настроение у царя было довольно бодрым и приподнятым. Всего уничтожено 712 нападавших и 56 взято в плен. С нашей стороны убито 25 галатов и 43 ранено. Причем многие ранены довольно легко. «Хорошо, что на всех участвовавших в бою галатах были неплохие кольчуги и шлемы», – докладывал Саня. «Я не понял, а почему так мало пленных?» – удивился молодой царь селевкидов. «Наши галаты предпочитают не брать пленных, они убивают людей наповал одним ударом. Уж слишком они увлекаются процессом смертоубийства, ведь для них крутизна воина определяется количеством убитых в бою врагов. Вот они и увлеклись немного», — усмехнулся на вопрос царя главный стратег. «Увлеклись, это еще мягко сказано. Хотя галаты тоже люди, а у всех людей есть свои недостатки. Но воины они неплохие, поэтому мы закроем глаза на этот недостаток», — улыбнулся в ответ Селевк. «А что с нашими осадными машинами?» – задал вопрос Никомед. «Да ничего с твоими камнеметами не случилось. Во всех 5 опорных пунктах враг даже до частокола не смог добраться. Так что целы твои машины, не переживай так», – успокоил главу инженерной службы Саня. Внезапно в шатер, где шло совещание, быстро вошел один из царских телохранителей. «Мой царь, к вам прибыл парламентер от пальмирцев», – почтительно склонившись, доложил он. «Парламентер? Вот как! Это становится интересным. Пропусти его!» – воскликнул Селевк, оглянувшись на своих генералов. «Неужели Фемисон собрался капитулировать? И на что же он тогда надеется? Неужели думает, что после всего, что он натворил, я его помилую?» «Не верю я этому Фемисону. Наверное, задумал какую-нибудь гадость», – пробормотал Диметрий, покачав головой. Однако парламентер, который вошел в царский шатер, сумел всех удивить. Он заявил, что сейчас в Пальмире новый правитель, и зовут его Филипп. Пальмирский стратег утверждал, что теперь Пальмира полностью признает власть царя Селевка и готова открыть ворота и впустить его войска. Сатрап Фемисон и его советники, оказавшиеся предателями, сегодня были убиты при штурме дворца Сатрапа. Филипп просил передать, что все остальные жители Пальмиры ни в чем не виноваты. Они всегда являлись верными подданными селевкидов, и у них даже мысли не возникало уйти под крыло к Египту. А если Селевк захочет кого-то наказать, то пусть это будет он, Филипп, новый сатрап Пальмиры. Гробовая тишина, возникшая в шатре после слов парламентера, затянулась надолго. Наконец, пришедший в себя Селевк, прокашлявшись, заявил, что он не держит зла на жителей Пальмиры и не будет устраивать никаких грабежей и репрессий, если жители откроют ворота и впустят в город его армию. Царское слово было сказано, и на лице парламентера заиграла облегченная улыбка. Он почтительно поклонился царю и быстро вышел из шатра. «Даже не верится, что все уже закончилось», – произнес немного растерянный Селевк. «Я же говорил, что мы все сделаем быстро. Ведь даже не пришлось штурмовать город, как война кончилась. А вы еще спорили со мной», – воскликнул обрадованный Александр, обводя взглядом всех собравшихся. «А никто не спорил. Мы просто немного сомневались в твоих словах», – начал шутливо оправдываться Аполлоний. Итак, пальмирская спецоперация закончилась полной победой. Следующие две недели прошли в лихорадочной подготовке армии к большому походу в Армению. К счастью, пальмирцы показали полную лояльность. Страшась гнева Селевка, они поднесли царю богатые подарки и взяли на себя все расходы по снабжению армией. Не было никаких бунтов и партизанских акций. Жителям Пальмиры было глубоко наплевать на то, кто ими теперь управляет. Главное, что город остался цел и совершенно не разграблен. Галаты, правда, немного побухтели. Они мечтали первыми ворваться за городские стены во время штурма и уж там развернуться от всей души. Ведь помимо хорошего воина, в каждом галате сидит еще и отличный мародер. Саня быстро пресек ненужные разговоры и выдал воинственным усачам хорошую денежную премию за ночной бой. Все остальные воины тоже получили деньги и были очень довольны. Громов хорошо понимал, что дисциплину в армии нельзя поддерживать только кнутом, для этого необходим и пряник. Хотя до кнута дело тоже дошло. Несколько галатов, хорошенько напившись, решили ограбить дом богатого пальмирского купца. Веселье было в самом разгаре, когда к пылающему дому прибыла дежурная полурота. Мародеров быстро утихомирили при помощи арбалетов. Из них остались в живых только трое, и то потому, что были ранены в самом начале разборок. Уцелевшие грабители предстали перед царским судом. Приговор был суров. Вся армия была построена перед городскими стенами. Осужденных вывели перед строем. Зачитали царский приговор и быстро повесили неудачливых мародеров. Никто не протестовал, даже галаты не возмущались. Ведь когда их принимали на службу, то такие моменты строго оговаривались в договоре. Воины смотрели на экзекуцию с одобрением. Такое тут было в порядке вещей. Дисциплина и еще раз дисциплина. Птолемеи тоже не стали накалять обстановку. Они поспешно отвели назад от границы свою небольшую армию, всего 10 тысяч воинов, и заявили, что ни о чем таком плохом даже не помышляли. В дело вступила высокая дипломатия. Армия молодого царя маячила неподалеку, создавая нужную атмосферу для переговоров. В конце концов, египтяне признали все свои ошибки и даже выплатили приличную компенсацию, лишь бы разгневанный царь Селевк не начал с ними войну. В общем, вопрос был урегулирован, и армия начала готовиться к выступлению на армян. Все это время Саня провел в заботах. Даже одному путнику для дальнего путешествия необходимо брать с собой уйму вещей, чтобы ни в чем не нуждаться в дороге. А уж армии в 30 тысяч человек необходима просто огромная куча различных припасов и амуниции, чтобы в конце пути она не превратилась в толпу жалких и голодных оборванцев. И лучше все самому контролировать, а иначе армия останется где-нибудь посреди армянских гор, банально сдохнув с голодухи. Короче, вымотался главный стратег просто зверски. Единственным светлым пятном стал приезд Клеопатры в военный лагерь. Молодая супруга прибыла в Пальмиру довольно скромной, без всякой помпы. Неприметная крытая повозка и небольшой отряд конных телохранителей. Вот и весь кортеж. Когда любимая вышла из повозки, то лицо Громова само собой осветилось широкой улыбкой. Он ринулся вперед и, подхватив супругу на руки, закружился в радостном танце, наплевав на все официальные церемонии. Клеопатра охнула от неожиданности, но потом засмеялась и обвела его шею своими руками. Молодая супруга значительно скрасила суровые армейские будни. Кроме того, она категорически отказалась уезжать обратно в столицу. Девушка умоляла Саню взять ее с собой в Армению. Никакие доводы и возражения на нее не действовали. Ее не пугали ни тяжести предстоящего пути, ни суровая жизнь в условиях полевой армии, ни нападение врагов. Клеопатра также заявила, что неплохо знает медицину и будет очень полезна в качестве лекаря. В общем, в ход шло все – обольщение, лесть, шантаж, слезы. Даже авторитет брата не подействовал на эту влюбленную авантюристку. Селевк только ухмыльнулся, когда Саня пришел со своей проблемой к нему и развел руками. Клеопатра побывала у царя гораздо раньше и заручилась его поддержкой. Вскоре Громов был вынужден поддаться напору Клеопатры и признать неизбежное. Так молодая жена прочно обосновалась в его полевом шатре. Впрочем, окружающие восприняли это как должное. Ни у кого даже и мысли не возникло попрекать главного царского стратега. Селевка одобрил, а все остальные его поддержали. И вот, наконец, царская армия выступила в поход на мятежную Армению. Путь предстоял немалый. Требовалось торопиться, чтобы закончить военную кампанию до начала зимы.